сила привычки и взгляд в будущее. Поначалу необходимость откладывать деньги, отказывать себе в чем-то может казаться трудной, но знаешь, что самое классное? Со временем это входит в привычку. Как чистить зубы или проверять соцсети? Когда «заплати сначала себе» становится автоматическим действием, ты перестаешь воспринимать это как лишнее. Ты просто знаешь, что часть твоего дохода идет на твое будущее, на твои мечты, и это приносит удовлетворение. Помнишь Максима и его велик? Через полгода упорного сбора бонусов в свою копилку он накопил нужную сумму. Его гордости не было предела, когда он выехал во двор на новеньком байке. А друзья, которые раньше посмеивались, теперь с уважением просили прокатиться. Максим понял важную вещь. Даже маленькие, но регулярные шаги ведут к большой победе. Он не только получил велик, но и прокачал свой скилл достижения целей. Настя тоже съездила в Питер. Она стояла на Дворцовой площади июньской белой ночью, смотрела на развод мостов, и это чувство «я смогла, я сама на это накопила» стоило всех пропущенных вечеринок и домашних маникюров. Она не только увидела город мечты, но и обрела уверенность в своих силах, поняла ценность планирования и силу воли. Артем продолжает методично идти к своей цели, первому взносу на квартиру. Он знает, что путь еще долгий, но каждый месяц автоматический перевод на его вклад — это еще один кирпичик в фундамент его будущего дома и его финансовой независимости. Что говорят наши герои? Настя, начинайте копить как можно раньше. Реально, даже по 100 рублей в неделю — это уже старт. И обязательно визуализируйте мечту, повесьте картинку. Это очень помогает не сдаваться, когда хочется все бросить и потратить. Артем, автоматизация — ключ. Настройте автоперевод и старайтесь забыть про эти деньги. И обязательно используйте вклады или накопительные счета с процентами. Пусть деньги хотя бы пытаются обогнать инфляцию, пока вы занимаетесь своими делами. Копить — это не про скучные лишения, а про осознанный выбор. Ты выбираешь свое будущее, свои мечты, свои возможности. Ты управляешь своими финансами, а не они тобой. Это как прокачка персонажа в RPG. Каждый отложенный рубль — это плюс один к опыту, который неуклонно приближает тебя к новому уровню, к твоей цели, к твоей мечте. Итак, ты теперь знаешь, что накопление — это не магия, а работающий инструмент, который может приблизить любую, даже самую смелую мечту. Ты научился ставить четкие цели, выбирать удобные способы сбережений и даже заставлять деньги немного подрастать самим по себе. Но тут возникает логичный вопрос. А где, собственно, брать эти деньги, чтобы их откладывать? Как превратить свои таланты, увлечения и свободное время в реальный доход, не забывая при этом об учебе? Именно об этом мы и поговорим в следующей главе. От поиска первой подработки и шагов во фриланс до создания своего микробизнеса и ответственного управления первыми заработанными деньгами.